Часть восьмая. Курфюрстина Софья с дочерью Софией Шарлоттой сидели у накрытого к ужину стола перед камином, занавешенным из-за уродства китайской тканью. Мать и дочь мужественно терпели все неудобства в средневековом замке, предоставленном им местным помещикам. Несколько современных шпалер и ковров едва прикрывали облупленные кирпичные стены, где высоко под сводами, несомненно, водились совы. Спешно добытые хозяином шелковые креслица стояли на плитчатом полу, истертом сапогами рыжебородых рыцарей и подковами рыцарских жеребцов. Отовсюду пахло мышами и пылью. Дамы содрогнулись при мысли о грубости нравов, слава Создателю, исчезнувших навсегда. Их взор утешала висевшая на ржавом крюке, предназначенная для щитов и панцирей, большая картина. Она изображала роскошное изобилие прилавок с грудой морских рыб и лангустов, связки битой птицы, овощи и фрукты, кабаны, пораженные копьями. Краски излучали солнечный свет. Живопись, музыка, поэзия, игра живого ума, устремленного ко всему утонченному и изящному, вот единственное достойное содержание мимолетной жизни, так думали мать и дочь. Они были образованнейшими женщинами в Германии. Обе состояли в переписке с Лейбницем, говорившим: ум этих женщин настолько пытлив, что иногда приходится капитулировать перед их глубокомысленными вопросами. Покровительствовали искусством и словесности. Софья Шарлотта основала в Берлине Академию наук. На днях курфюрст Фридрих с добродушным остроумием сообщил им в письме впечатление о царе варваров, путешествующем под видом плотника. Московия, как видно, пробуждается от азиатского сна. Важно, чтобы ее первые шаги были направлены в благодетельную сторону. Мать и дочь не любили политики. Их привело в Копенбург благороднейшее любопытство. Курфюрстина Софья сжимала худыми пальцами подлокотник кресла. Она прислушивалась. За окном, раскрытым в ночной сад, сквозь шорох листвы чудился стук колес. Вздрагивали нитки жемчугов на ее белом парике, натянутом на каркас из китового уса, столь высокий, что даже подняв руки, она не могла бы коснуться его верхушки. Курфюрстина была худа, вся в морщинках, недостаток между нижними зубами залеплен воском, кружева на вырезе лилового платья прикрывали то, что не могло уже соблазнять. Лишь черные большие глаза ее светились живым лукавством. Софья Шарлотта с темным, как у матери, взором, но более покойным, была красиво, величественна и бела. Умный лоб под напудренным париком, блистающие плечи и грудь, открытая почти до сосков, тонкие губы, сильный подбородок, немного вздернутый нос ее, заставлял внимательно вглядеться в лицо, ища скрытого легкомыслия.